16. Как стать ценным специалистом? Многие задаются вопросом, как зарабатывать больше? Вот на что обратить внимание. Планы на будущее. Проверь, насколько перспективна отрасль, в которой ты хочешь работать. Например, IT, медицина, инженерия – перспективные сферы, ведь в них можно сделать много открытий. Поэтому и зарплаты в них, вероятно, будут расти со временем. Образование. В 21 веке люди конкурируют не только друг с другом, но и с технологиями. Искусственный интеллект все лучше справляется со многими задачами, поэтому нужно постоянно учиться новому. Высшее образование и всевозможные курсы позволят претендовать на более высокую зарплату. Опыт. Иногда шутка про то, что компании ищут 20-летних ребят с 30-летним опытом работы, кажется реальной. Чем больше у тебя опыта, тем больше работодатель будет готов тебе предложить. Нетворкинг. Это умение выстраивать полезные связи. Одна встреча может перевернуть всю твою жизнь. Обменивайся контактами с людьми из интересных тебе сфер. Полезных знакомых можно встретить на разных тусовках и конференциях. Развитие себя. Развивай свои личные и профессиональные навыки. Подробнее о них в главе 7. На рынке труда постоянно появляются новые лица, поэтому нужно быть готовым к конкуренции.